их убедить, что ни при каких обстоятельствах нельзя позволить леммингам даже приблизиться к ним. «Конечно», — продолжал я, — «эти леди и джентльмены могут всего лишь попадать в обморок или начать читать вам проповеди, но нельзя исключить и более скверную реакцию, учитывая, что их здорово накачал Фестус». Маргарите удалось лучше выразить то, что я пытался сказать. «Шелл, когда пастор Леминг сбил меня с ног, я подумала, что он хочет убить меня. Пастор выглядел обезумевшим, а ведь тогда он был совсем один. Я бы не хотела столкнуться с ним и с остальными, которые его слушают. Думаю, они могут меня убить». «Дельная мысль, Маргарита. Нам следует постараться не искушать судьбу Ефестуса. Вы попали в яблочко, намекнув, что он, возможно, слегка чокнутый, особенно сейчас. Я немного помедлил. Не исключено, что я преувеличиваю, но когда собирается толпа людей, которых наускивали месяцами, лучше соблюдать меры предосторожности». «Как?» — спросила Леонора. «Что мы можем сделать?» «Если они увидят нас», — подхватила Эмили. «Господи, теперь я в самом деле чувствую себя обнаженной. Ну, есть шанс, что вам удастся выбраться через заднюю дверь, которую я взломал несколько минут назад. Моя машина припаркована на холме в сотни ярдов отсюда. Пока вы будете уходить, я постараюсь отвлечь Фестуса и его стадо. У меня имеется информация, важная для пастора Леминга. И я уверен, он будет рад ее выслушать». Помолчав, я добавил: «А может и увидеть. Я вернусь через минуту». Оставив девушек, я пробежал за занавес и обследовал ряд дверей, которые заметил вчера. Одна из них почти наверняка вела в кабинет Леминга, где Дэйв Кэссиди провел пару минут в четверг вечером. Все двери были заперты, и с ними было справиться не так легко, как с той, которую я взломал. Я не собирался рисковать и заработать кровотечение, пытаясь сокрушить их. Тем более, что если бы я подбежал к Лемингу с НССРом и шприцем, он бы заявил, что я принес их с собой. Поэтому я примчался назад к девушкам и продолжил, словно не делал перерыва. Фестус пока не сможет взглянуть на сюрприз, но он будет рад услышать о нем даже от меня. Если он способен на благодарность, то должен быть признателен мне за новости. Правда, там такая толпа, что мне не удастся быстро к нему подобраться, но если они станут пялиться на меня, то у них будет меньше шансов заметить вас. «А что такое пялиться?» — спросила Брит. Я не успела ответить, потому что Лула, все еще стоявшая слева от меня, осведомилась. «Вы собираетесь выйти вот так?» «Что значит «вот так»?» Сообразив, что это значит, я застонал. Выходит, я по-прежнему продолжал все забывать. Я подумал о том, чтобы застыть неподвижно, с закрытыми глазами, вспоминая таблицу умножения или стихи, которые я учил в школе, дабы убедиться, что мой мозг еще в состоянии функционировать. Однако я мыслил достаточно ясно, чтобы понимать всю серьезность проблемы, которой привлекла мое внимание Лула. Я хорошо себе представлял, как поведет себя сборище леммингов, если сразу же после красочных характеристик Фестуса увидит 10 бесстыдных потаскушек со всеми их атрибутами. Поэтому я намеревался, покуда девушки будут потихоньку выбираться из церкви, смело выйти к Фестусу и его пастве и привлечь их внимание ко мне с помощью тщательно подобранных фраз и, надеюсь, гипнотической властности моей персоны. Я также полагался на шок, который произведет мое появление. Ибо хотя прихожане знали, что 10 обнаженных женщин оскверняют их церковь, они не подозревали, что в осквернении принимает участие и мужчина. Таким образом, мой неожиданный выход должен, по меньшей мере, удвоить шансы девушек на незаметное бегство. А может, и мне удалось бы выбраться целым и невредимым. Конечно, все это могло произойти, если бы от меня и впрямь исходила аура гипнотической власти, иными словами, если бы я был в штанах. Казалось несправедливым, что пара брюк могла все резко изменить, но я знал, что подумают собравшиеся у церкви. Они подумают худшее. «Даже не заикайтесь об этом», — предупредила меня Лула. «Эти бешеные разорвут вас на мелкие кусочки. Не мешайте мне думать». Проблема была простой. Все, что я должен был сделать, — это выйти к обезумевшей толпе, воззвать к остаткам ее разума, отвлечь их внимание, пока девушки убегут, а потом убраться самому прежде чем произойдет то, о чем упомянула Лула. Да, проблема была простой, в отличие от ее решения. Я не мог позволить толпе рвать меня на части, кусать, царапать и даже срывать с меня повязки. Меня охватило уныние. Что, если план будет не только трудно, но и вообще невозможно осуществить? Может быть, на сей раз я столкнулся с непреодолимым препятствием? Когда-нибудь такое должно было случиться. Даже если я сдамся и выйду под белым флагом, для которого ввиду отсутствия других материалов использую свои трусы? Я заставил себя не думать об этом. Раньше я постоянно говорил себе, всегда есть какой-нибудь выход. Я далеко не каждый раз оказывался прав, но, тем не менее, продолжал прибегать к этому способу. Поэтому я произнес вслух, всегда есть какой-нибудь выход.